«Если наши победят, я отправлю вас в Адрианополь», — быстро заговорил Анвар. «Теперь, видимо, война закончится, второго этапа не будет. Жаль, не все получается, как планируешь. Может быть, мы с вами еще увидимся. Сейчас, конечно, вы меня ненавидите, но пройдет время, и вы поймете мою правоту». «Я не испытываю к вам ненависти», — сказала Варя. «Просто мне горько, что такой талантливый человек, как вы, занимается всякой грязью. Я вспомнила, как Мизинов читал историю вашей жизни». «В самом деле?» — растерянно перебил Анвар, прислушиваясь к перестрелке. «Да! Сколько интриг, сколько смертей! Тот черкес, который перед казнью пел арии, ведь был вашим другом! И им вы тоже пожертвовали!» «Я не люблю вспоминать эту историю», — строго произнес он. «Знаете, кто я? Я акушер! Я помогаю младенцу появиться на свет, и руки у меня по локоть в крови и слизи!» Залп грянул совсем близко. «Сейчас я открою дверь», — сказал Анвар, взводя курок, — «и помогу своим. Вы оставайтесь здесь и, ради бога, не высовывайтесь. Скоро все закончится». Он потянул засов и вдруг замер. В банке больше не стреляли. Слышалась речь, но непонятно, какая — русская или турецкая. Варя затаила дыхание. «Я тебе харю сворочу! В уголочке отсиживался, мать-мать-мать!» — рявкнул унтерский бас, и от этого сладостно-родного голоса внутри все запело. «Выстояли! Отбились!» Выстрелы откатывались все дальше и дальше, отчетливо донеслось протяжное «Ура!». Анвар стоял, закрыв глаза. Его лицо было спокойным и печальным. Когда стрельба совсем прекратилась, он отодвинул засов и приоткрыл дверь. «Все, мадемуазель Барбара, ваше заточение окончено. Выходите». «А вы?» — прошептала Варя. «Ферзь пожертвован без особой выгоды. Жаль. В остальном все остается в силе. Ступайте, и желаю вам счастья». «Нет!» — увернулась она от его руки. «Я вас тут не оставлю. Сдайтесь, я буду свидетельствовать на суде в вашу пользу». «Чтобы мне зашили горло, а потом все-таки повесили?» — усмехнулся Анвар. «Нет уж. Благодарю покорно. Больше всего на свете не терплю две вещи — унижение и капитуляцию. Прощайте, мне надо побыть одному». Он все-таки ухватил Варю за рукав и, слегка подтолкнув, спровадил за дверь. Стальная створка тут же захлопнулась. Варя увидела перед собой бледного Фондорина, а у выбитого окна стоял генерал Мизинов и покрикивал на жандармов, подметавших стеклянные осколки. Снаружи уже рассвело. «Где Мишель?» — испуганно спросила Варя. «Убит? Ранен?» «Жив и здоров», — ответил Раст Петрович, внимательно ее оглядывая. «Он в своей стихии преследует неприятеля. А бедного Перепелкина снова ранили, ятаганом полуха отхватили. Видно, опять орден получит. И за прапорщика Гриднева не беспокойтесь, он тоже жив». «Я знаю», — сказала она, и Фондорин чуть прищурился. Подошел Мизинов, пожаловался. «Еще одна дырка в шинели, ну и денек. Выпустил? Отлично! Теперь можно и динамитом!» Он осторожно приблизился к двери в хранилище, провел рукой по стали. «Пожалуй, двух шашек в самый раз хватит. Или много. Хорошо бы мерзавца живьем взять!» Из-за двери хранилища донеслось беззаботное и весьма мелодичное насвистывание. «Он еще свистит!» — возмутился Мизинов. — «Каков, а?» — «Ну ты у меня сейчас досвистишься». — «Новгородцев, пошлите в саперный взвод за динамитом». — «Динамит не понадобится», — тихо сказал Раст Петрович, прислушиваясь к свисту. — «Вы снова заикаетесь», — сообщила ему Варя. — «Это значит, все позади?» Грохоча сапогами вошел Соболев в распахнутой белой шинели с алыми отворотами. — «Отступили», — охрипшим после боя голосом сообщил он. «Потери ужасные, но ничего, скоро должен эшелон подойти». «Кто это так славно выводит?» «Это же Лючия де Ламермур». «Обожаю». И генерал принялся подпевать приятным сипловатым баритоном. И тут за дверью раздался выстрел.